Папа – летчик. Отец Игоря Скворцова летал на военных самолетах, и мальчик мечтал стать пилотом такой же машины. Но все получилось иначе. В старших классах Скворцов-младший написал письмо в летное училище, и ему пришел неожиданный ответ. Оказалось, не подходит по росту. В то время он был ростом 190 сантиметров, а военный летчик должен быть роста среднего. Иначе не сможет нормально катапультироваться. Все катапульты, рычаги и детали рассчитаны на среднего пилота. Игорь страшно расстроился. Думал, жизнь кончена. Родители, в конце концов, уговорили его учиться на гражданского летчика. Но и тут ждало разочарование. Рост пилота гражданских самолетов не должен был превышать 190 сантиметров, а Игорь к тому времени вымахал уже до 192 сантиметров. Не оставалось ничего, кроме как поступить в Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова. Факультет назывался авиационно-инженерный, но никаких полетов будущая профессия не обещала.